Глава 25. Ирина Орлова. «Ну как ты, малыш?» Нежно прикоснувшись губами к моей шее, спросил Вик. «Прелестно!» Прислушавшись к своим ощущениям, промурлыкала я и открыла глаза. А потом вспомнила вчерашний день, гибель ребят из второй очереди и свою истерику в штабе базы. Увидев, как поменялось выражение моего лица, Волков прижал меня к своей груди и вздохнул. «Я в порядке, честно!» Обхватив его руками, прошептала я. «Прости меня за вчерашнее, ладно?» «Мне не за что тебя прощать, любимая. Ты была совершенно права, и Роммель тоже, а я нет. Знаешь, а ведь я понимал, что у нас мало шансов, но испугался принять правильное решение. Лететь прямо, видя, как убивают молодежь, и при этом ничего не делать. А потом, после того, как их расстреляют циклопы, умудрятся смотреть вам в глаза. Как?» Представив себя на его месте, я почувствовала, что меня знобит. Я бы тоже бросилась на помощь и подставила бы всех остальных, если бы не смотрела на оставшиеся целыми эмиттеры. «Два сапога пара», – вздохнул он и зарылся носом в мои волосы. «Я тебя очень люблю, малыш, и счастлив, что, лаская тебя, могу спрятаться от своих переживаний. Вспомнив то, что мы вытворяли ночью, я густо покраснела. Выключить мозги пытался не только Волков, но и я. И не слабо в этом преуспела. Момента, когда мы вырубились, я вспомнить не смогла. «Я тебя тоже очень люблю», – улыбнулась я и решила сменить тему разговора. «Какие планы у нас на день?» «Сначала надо проведать Бойко и Формана. Потом решить, что с ними делать. Затем хочется попрыгать по системам Шанара, Велинды и т.д. Еще надо проанализировать наши бои и понять, что мы делали не так. А также проверить, как отремонтировали кречеты, проследить, чтобы они были заправлены топливом и боекомплектом», – перебила его я, и вдруг почувствовала, что не могу остановиться. «Провести тренировку, пообщаться с синоптиками на предмет планирования погоды в нашем полушарии, заполировать выбоины в пластобетоне ближайших посадочных квадратов». «Малыш, ты что?» – ошалело спросил Вик. Видимо, сообразив, что это продолжение вчерашней истерики, поцеловал меня в грудь, а потом в другую. И почувствовав, что так я бормочу медленнее, принялся целенаправленно сводить меня с ума. «Хватит, все! Я больше не могу, еще с ночи не отошла!» Выдохнула я через вечность. И, ощутив слабость в коленях, добавила: «Отнеси меня в ванну, пожалуйста, боюсь, сама не дойду». «Как скажешь, милая». Через мгновение я оказалась у Волкова на руках, с удовольствием прижалась щекой к его груди и чуть не оглохла от рева баззера в боевой тревоге. Уже через 2 минуты, забыв про подгибающиеся ноги, я сидела в кресле своего кречета, натянув на голову шлем и, включив тактический экран, судорожно искала россыпь точек эскадры циклопов. «Большой демон! Я ключ-2. Замечено всплытие одиночной цели. Примите координаты». «Ключ-2. Я большой демон», — отозвался Вик. «Координаты принял. Взлетаем». Алая точка этой самой цели возникла на тактическом экране моего шлема минут через 10 после взлета. Неизвестный корабль прятался у черта на рогах, далеко за орбитой Лагоса-8. Вернее, неподвижно висел в точке всплытия, жутко фоня на всю систему идущими в разнос движками. «Это может быть ловушкой», — подал голос Шварц, видимо, вспомнив нашу первую встречу с циклопами. «Что-то вроде того, что мы сделали в системе Пронина». «Ага», – отреагировал Вик. «Поэтому к нему пойду я и звено Кощеева. Остальные будут ждать на орбите Лагоса-5. Если что, Игорь возьмет командование на себя». «Может, ну его, пусть фонит», – подала голос Оля Минина. «Ничего себе! Это наша система, нефиг тут это самое!» – возмущенно перебила ее Элен. «Ты вообще понимаешь, что говоришь?» «Хватит, ля-ля», – распорядился Вик. «Без моей команды близко к нему не подходить». Кораблик оказался ого-го. Раз в 20 больше Ивана Грозного. И с соответствующей массой покоя. Зависнув в 40 тысячах километрах от него, мы ошарашенно прикинули мощность маршевых движков этого чуда и принялись ожесточенно чесать репу. Продавливать его защитного поля могло оказаться весьма проблематичным, как и защита от его оружия. «Ириш, что скажешь, 6 полей нам, если что, хватит?» – поинтересовался у меня Вик. «Или дернуть сюда еще пару звеньев?» «По логике должно хватить», – пробормотала я. «Орбитальная крепость намного больше, а ее мы держали на 9. Я готова. Поехали». «Окей, убедила», – усмехнулся Волков и тронул кречеты с места. Огромное черное пятно, закрывающее россыпь звезд галактика Туманность Андромеды М31, становилось все больше и больше. А никаких действий, которые можно было бы расценить как агрессию, корабль не предпринимал. Ну да, фонил, ну грузил некоторые радиочастоты, но при этом не закрывался ни щитами, ни минными полями. «Частота, на которой он работает, 21,11 сантиметра», – подал голос Гаши. «Это вам ни о чем не говорит?» «Длина волны нейтральных атомов водорода», – одновременно отозвалось человек 10. «Ага, классика контакта. А вот теперь пошел дублировать спектр Лагоса», – задумчиво хмыкнул Яша. «Мне кажется, что он пытается нас убедить, что не представляет никакой опасности». «Мальчик-зайчик, блин. Хотя выхлоп движков не циклопский», – подал голос Вольф. «И защитных полей нет. Я бы рискнул подойти еще ближе». «Ага», – отозвался Вик. «А это что за хрень там блестит?» Хренью, которая блестит, оказалась россыпь прожекторов по периметру, окамляющих здоровенное, диаметров 150 метров, отверстие в борту корабля. «Приглашает в гости? В адмиральскую сауну?» – хохотнул Гельмут. «А что, если там будут нормальные тёлки? То я за!» «Алексей, бери контроль на себя», – неожиданно приказал Вик. «Я слетаю, посмотрю, что там внутри». «Одного не пущу», – не успев переключиться на его персональный канал, рявкнула я и еле удержалась от хохота, услышав точно такую же фразу в исполнении Линды. Зато Шварц и Элен принялись ржать, периодически выдавая фразы в стиле «матриархат», «допрыгался», «бабы рулят» и тому подобное. «Может, давай я?» – заткнув веселящихся ребят, спросил Кощеев. «Нет», – в голосе моего любимого мужчины прозвенел металл. «Как только мы зайдем внутрь, вывесите вокруг минные поля, на всякий случай. Девочки правы. Пойду внутрь со своим звеном, 3 щита лучше одного. А если ими управляет Ира, может, вывесить их до того, как вы туда зайдете?» – поинтересовался Кощеев. «Нет, могут воспринять как акт агрессии», – ответил Вик. «Все, я пошел, не рискуйте зря». «Хорошо, не пуха, ребята, к черту». Огромный, способный вместить кречетов 50, трюм был практически пуст. Но если не считать пары шаровидных кораблей, ютящихся в диаметрально противоположном конце от посадочного стола, и небольшого количества каких-то конструкций, ограничивающих площадку приземления, основная масса механизмов, обеспечивающих швартовку, дозаправку и тому подобные процедуры, оказалась демонтирована и небрежно свалена вдоль боковых стен, а те немногие, которые не смогли или не захотели убрать, зачем-то перемотали какими-то широкими лентами. В общем, то, что к нашей встрече хозяева корабля готовились, было видно невооруженным взглядом. Посадив все 3 корабля так, что они почти касались друг друга оружейными пилонами, Вик вырубил движки и несколько раз мигнул посадочными огнями. В тот же самый момент к ближайшей стене открылся прямоугольный проем, и в нем возникло 2 силуэта, весьма похожих на человеческие. Сделав несколько шагов вперед, они остановились, подняли руки на уровень плеч, развели их в стороны и замерли в неподвижности. «Показывают, какого размера рыбу они поймали вчера на рыбалке», – хмыкнул наблюдающий то же, что и мы, Шварц. «Или то, что они мачо». «Будешь разводить ля-ля, отключу трансляцию», – вклинился Вик. «Все, я выхожу. Ира тоже. Линда, ты остаешься в машине. Если что, разноси тут все к чертовой матери». «Есть. Надо же, не возражает». Нервно хихикнул он. «Заболела, что ли?» «Если что, выскочить за ними я успею, так что давайте, топайте наружу, а то пацаны уже заждались». «Блин, Вик, а ты сможешь раскинуть руки ширше или ширее? А то я расстроюсь просто не по-детски», опять влез в разговор неугомонный Гельмут. «Так, Игорь, заткни этого болтуна», фыркнул Волков. «А то я за себя не ручаюсь». Выбравшись наружу и отойдя от кречетов шагов на 5, мы остановились. Потом Виктор повторил жест встречающих и, подержав руки на весу 5 секунд, уронил их вниз, поближе к креплениям кроссов, к жуткой радости Шварца, побив местный рекорд размаха рук. «О, так они вам по пояс!» – расстроенно заныла Элен. «И ручонки у них коротенькие, разве это мачо?» «Посерьезнее можно?» – разозлился Вик. «Устроили, блин, цирк, отвлекаете же!» В канале мысли связи тут же настала тишина. Комитет по встрече тупить не стал. Оба коротышки тут же перестали демонстрировать размер чего-то там, медленно повернулись к нам спиной и, смешно покачав головой, пошли внутрь корабля. Мы послушно последовали за ними. Шлюз. 20 шагов по коридору. Поворот под прямым углом направо и еще один шлюз. За ним помещение размерами с хороший спортивный зал, добрая половина которого оказалась заставленной разнообразной аппаратурой. «Вроде бы прибыли!» Услышав звук закрывающегося за нами шлюза и гул нагнетаемого в помещение воздуха, сказал Вик. «Как меня слышите?» «По мысли связи отлично!» Тут же отозвался Кощей. «А вот сигнал от скафандра экранируется. Телеметрия идет через машину «Горобец». В таком варианте качество вполне». «Отлично! Тогда мы осматриваемся». Тем временем в помещении установилось нормальное для хозяев корабля давление, и они принялись снимать с голов шлемы своих скафандров. «Да, сила тяжести 1,2 от стандартной. Атмосфера застрелится», – посмотрела на датчики скафандра я. «Вик, можно я обнажаться не буду?» «А как же демонстрация прелестей нашей цивилизации?» – хохотнул Гельмут. «А с каких это пор мои прелести являются ее символом?» – поинтересовалась я. И тут же поперхнулась, увидев головы повернувшихся к нам коротышек. «О, черт!» – ошалело пробормотал Гельмут. «Вот это я понимаю, голова!» Назвать головой какой-то мягкий на вид череп, похожий на нашу грудную клетку с ребрами, закрывающими мозг, с двумя здоровенными глазами ярко-желтого цвета, прорезью рта и полным отсутствием носа, ушей и волос, мог только Шварц. И то в состоянии аффекта. Лично мне стало не по себе, и я несколько секунд не могла даже вздохнуть. Тем временем хозяева корабля подошли к одной из стен и что-то там сделали. В результате она засветила смутно-желтым светом, и на ней замелькали какие-то пятна. «Не мультики, а какая-то порнуха!» Слегка оклемавшись, Гельмут продолжил комментарий. «Вик, скажи пацанам, чтобы показали что-нибудь повеселее!» «Блин, Шварц, мне тебя затыкать каждую минуту или как?» «Да я просто за вас беспокоюсь и стараюсь сгладить последствия ксена какого-то там шока. Ну, вы меня поняли!» «Игорь, попробуй записать кусок этого фильма и поэкспериментировать с частотами развертки, спектром, скоростью и так далее», – приказал Вик. «А то я ни хрена не понимаю». «Понял. Сейчас сделаю», – тут же отозвался Семенов. Пока Игорь разбирался с заданием, Волков стоял неподвижно, транслируя изображение на корабль Линды. Я вертела головой, стараясь заснять все, что вижу, резонно рассудив, что информация лишней не бывает. А хозяева корабля, стоя рядом с экраном, периодически тыкали руками в стену, на которую выводилось изображение, и ждали нашей реакции. Ждать пришлось долго. Минут 10. «Вик, есть контакт. Они видят по-другому. Сейчас они крутят модель нашей системы. Со всеми планетами, полями, астероидов и даже нашими кречетами. Запись циклическая. Алгоритм трансформации довольно прост. Сейчас скину тебе на ком. Только вот чем ты будешь транслировать им наш адекватный ответ?» «В принципе, можно использовать ком. Только надо будет одеть его поверх скафандра», – предложила я. «То есть кому-то из нас надо на пару минут вернуться к кораблям?» «Пожалуй, ты права. Ладно, сейчас попробую договориться», – отозвался Вик и, подняв руки в том самом жесте, которыми нас встречали коротышки, двинулся в сторону закрытого шлюза. Как ни странно, на то, чтобы объяснить им необходимость вернуться на корабль, ушло не так много времени. Минуты через 3 хозяева корабля нацепили шлемы своих скафандров, откачали из помещения то, что называли атмосферой, и открыли шлюз. Вик, раз 5 пробормотав, что сейчас вернется, метнулся к своему кречету и, видимо, от беспокойства за меня побил все нормативы скоростного снимания и одевания стража. R&B поверх скафандра смотрелись совершенно сногсшибательно. Настолько, что меня даже пробрало на хихи, и я, подключившись к персональному каналу Элен, продемонстрировала ей эту картину. Через пару секунд ржали уже втроем, Вильямс, не удержавшись, скинула картинку своему Гарри. Правда, его хохота я не слышала. «Башня! Я большой демон!» – взвыл Вик через минуту. «Срочно найдите кого-нибудь из яйцеголовых. Нам нужна их консультация». Минут через 15 Вик демонстрировал перед собой трансформированную по семеновскому алгоритму голограмму с каким-то детским, научно-популярным фильмом про человечество. И параллельно отвечал на вопросы генерала Роммеля и пары десятков поднятых на ноги ученых. Еще через минуту припахали и меня. Если Волков изображал придаток голоэкрану и передавал коротышкам исходящий сигнал, то меня использовали как подставку для камеры, в качестве приемника. Стоя перед стеной экраном, я не отводил от нее взгляда и транслировал ученым то, что показывали нам. Впрочем, терзали меня недолго. Уже через час к кораблю гномов подошел наш Посейдон, и в спортивном зале стало не протолкнуться. Пока фанатики от науки таскали необходимую им аппаратуру, мы с Виктором, устроившись неподалеку от шлюза, лениво смотрели фильмы о жизни хозяев корабля и слушали комментарии остающихся на связи ребят. В какой-то момент нашу лень как ветром сдуло. На экране гномов возник крейсер циклопов, причем не в космосе, а в атмосфере. Пикируя на желтую, покрытую песками планету, он методично стирал с ее поверхности поселение за поселением, параллельно сбивая неповоротливые шарообразные кораблики с ее жителями. Остановив показ ролика, который демонстрировался на здоровенном стационарном голопроекторе, доставленном с Посейдона, Вик подключил к нему свои R&B и продемонстрировал гномам пару фрагментов наших боев. Как только гномы увидели гибель первого же истребителя своих обидчиков, они словно вышли на форсаж и забегали вокруг голограммы, подпрыгивая, размахивая руками и со страшной силой мотая головами. Причем, делая все это с такой скоростью, что у меня зарябило в глазах. «Что это с ними?» – восхитился Гельмут. «Коктейля перебрали». «Пока не знаю», – вздохнула я. «Может, это их любимая сказка?» За следующие минут 10 коротышки просмотрели ролик раз 50 и так достали своими прыжками, что Вик прокрутил им еще один фильмец, снятый во время последнего рейда в систему Велинды. Увидев, с какой скоростью мы жгли истребители циклопов там, гномы просто осатанели. А потом, внезапно замерев на месте, повернулись к нам спиной и вцепились в ближайших к ним яйцеголовых. 2 часа относительного спокойствия оказались затишьем перед бурей. Как потом оказалось, все это время хозяева корабля нарабатывали словарный запас, позволяющий объясниться хотя бы на примитивном уровне, с довольно однобокой направленностью. Их интересовало все, связанное с войной и циклопами. В общем, только решив, что способные задать интересующий их вопрос, они вернулись к нам. Но не одни, а в компании с кем-то из наших ученых и с какой-то жуткого вида хренью в руках. «Это сдвоенный проектор», — пояснил яйцеголовый. «Чтобы не искать момент, который привлекает наше или их внимание, ролик демонстрируется параллельно в обоих вариантах развертки. Насколько я понял, больше всего их сейчас беспокоит один вопрос. Сколько именно кораблей циклопов вы сбили? Ответьте им, пожалуйста, а то думать о чем-то еще они отказываются напрочь». «А черт его знает», – озадачился Вик. «Трудно сказать, что я их считаю, что ли?» «Можно спросить у Томми», – хихикнула я. «Он постоянно лазает вокруг твоего кречества и проверяет количество... Опа! Идем, покажем твои обтекатели!» «Точно!» – расхохотался Волков. «Можете им перевести, чтобы шли за нами?» 10 минут, убитые на объяснение взаимосвязи между уничтоженными нами циклопами и рисунками на кораблях, показались мне вечностью. Зато потом я получила несказанное удовольствие, видя, с каким энтузиазмом гномы, оббежав кружок вокруг кречета Линды, принялись метаться вокруг моего и Волковского. «Чего хихикаешь?» Услышав мое довольное фырканье, поинтересовалась отвлекшаяся от лицезрения одной и той же картины Елена. Пришлось объяснить ей суть происходящего. «Они считать не замучаются?» усмехнулась она. «От ваших кораблей даже у меня в глазах рябит». «Ты на свой посмотри!» отшутилась я. «Немногим хуже. Кстати, ты знаешь, сколько их у тебя?» «Я нет. Приходится верить техникам и главному контролеру подразделения». «Томми, что ли?» – расхохоталась Вильямс. «Ну да. Ему можно. Добросовестный пацан». Тем временем Гномы завершили подсчеты и, подойдя к Виктору, поочередно взяли его правую руку обеими своими конечностями, а потом положили себе на плечо. «Что-то вроде «уважаю»?» – спросила Элен. «Не знаю. Пусть Вик разбирается», – хмыкнула я. «А я есть хочу. Нет, есть я хотела часа два назад. А сейчас я хочу жрать. Ой, руку отдайте!» Нормально поесть нам не удалось даже после того, как буксиры 6-го флота оттащили поврежденный корабль гномов к ключу 3 и дали возможность безумной ораве охваченных жаждой познания ученых летать туда и обратно, не выходя за границу зоны досягаемости орбитальных крепостей. Хотя попытку запихнуть в себя что-нибудь съедобное мы все-таки сделали. Сели в свой родной 206-й квадрат, приняли душ, переоделись и даже пришли в подкову. И, заказав себе ужин, стали отвечать на подколы отдыхающей там компании оборотней. Они дразнили нас укротителями гномов и просили сувениры на память. Потом рядом с Виком возник Томми. И, выслушав рассказ о процессе подсчета коротышками демонов на обтекателе наших кречетов, тяжело вздохнул. «Ну разве можно быть таким безответственным? Неужели трудно запомнить два числа?» Тут мы грохнули так, что у бара задрожала крыша. А хозяйничающий на кухне Тед от неожиданности обварил себе ногу кипятком. Как ни странно, пацан не обиделся. Укоризненно заглянул в глаза каждому из нас и вздохнул, деловито покопался в своем коме, встав с колена Волкова, звонко произнес: «Эх, вы, взрослые! Ладно уж, сбивайте их так, не считая, а мы тут сами разберемся». «Вот и отлично!» – улыбнулся Виктор. «Разбирайтесь! А мы пока поедим и пойдем спать. Папа говорит, что спать надо минимум 8 часов», – подсказал нам Томми. «А вы вечно не высыпаетесь. Нехорошо». «Точно», – вздохнула я и, посмотрев на вытянувшееся лицо Волкова, судорожно сглотнула. «Все нормально», – увидев, как мы напряглись, Вик объяснил. «В системе всплыл какой-то конвой. Роммель просит его встретить». «Сейчас?» – хором спросили мы. «Ну, конечно, причем всем подразделениям». 18 бортов, один паршивый конвой?» – возмутился Гельмут и, затравленно посмотрев в сторону кухни, спер у кого-то из оборотней кусок колбасы. Как оказалось, конвой паршивым не был. 10 транспортов класса «Пахарь» с 50 кораблями сопровождения доставили нам новые экспериментальные торпеды под названием «Москит» и «Мурена». И, выгрузив их в арт-склады орбитальных крепостей, ушли обратно на Арлин, на загрузку. А мы, сменив боекомплект на новый, под руководством генерала Роммеля двинулись к двум неподлежащим восстановлению эсминцам с исправными генераторами защитного поля и произвели 2 пуска. Да уж. Увидев работу торпеды, я поежилась. БЧ «Москита» работали как идеально слетанное звено демонов. Вернее, даже лучше. Для того, чтобы сбить эсминец, нам надо было сделать как минимум 2 боевых захода. А «Москит» легко обходился одним и не оставлял вражескому кораблю ни одного шанса. Генерала Роммеля, наблюдавшего за пусками новых торпед с мостика своего линкора, увиденное впечатлило не меньше меня. «Кошмарная вещь!» – не сдержался он после того, как второй эсминец превратился в кучу разлетающихся осколков. «Может сбить кого угодно!» «Сейчас!» – неожиданно захихикала Доробец. «Всех, кого угодно, кроме тех, кто в одном звене с Орловой». «Что вы имеете в виду?» – тут же спросил ее командующий. «Торпеда супер, но хороша против статичного щита. Короче, для ее штатного срабатывания необходимо, чтобы эмиттер излучал, как я поняла, БЧ наводится на его сигнал». «А у Орловой эмиттеры обычно ржавеют», – подхватил Гельмут. «Линда права. Если Ира сядет за щиты, то я дам стрельнуть по своему кораблю хоть сейчас». «Вы ненормальные, господа», – хмыкнул Роммель. «Стрелять мы ни по кому из вас не будем, а вот испытывать торпеды в боевых условиях обязательно. Кстати, у вас случайно нет желания прыгнуть, скажем, к Этли или к Кайвеллу?» «Есть», – хором заорали мы, – «но сначала надо нам поесть».